28 июня 1943 года. Город Булонь, французское государство. Чтобы не вносить лишнюю суету в погрузочные работы в Кале, штаб группы я разместил в приморской Булоне. Отсюда в Британию тоже кое-что отправляем, но все же основной пункт погрузки экспедиционных сил в Кале. Пока все идет по плану. Удачно все у нас срастается. В отличие от неосуществленно отмененного немецкого морского льва. Кодовое название планировавшейся Гитлером операции по захвату и разгрому Британии. Полчасика урвал себе на обед. Пару бутиков в себя закинул и вышел на балкон реквизированного для нужд штаба особняка. Сигаретку закурил и залюбовался приморскими видами. На философию потянуло. Еще в прошлой своей жизни удивлялся задумке покойного нынче фюрера о десанте в Британию. Если он реально хотел бриттов-англов поставить в позу пьющего оленя, то за каким чертом, какого хрена, так сказать, устроил какую-то фигню? Ошибок тогда нацики наделали кучу, и крупных, и мелких. Начать с того, что надо было производить тяжелые стратегические бомбардировщики в товарных количествах. Без них не разломать британскую промышленность, весьма мощную и производительную. Ведь что у фрицев тогда получилось? Бомбили они Британию, бомбили своими юнкерсами и хеншелями, британские авиабазы, порты, гарнизоны, города, но не всюду могли дотянуться. А британские заводы только больше военной продукции на гора начали выдавать. Толку-то от бомбежек Лондона и Ковентри. Самолетов, танков от этого бритты меньше делать не стали. А нужно было массированными ударами тяжелых бомберов равнять с землей все моторостроительное. Опять же прокол у бесноватого с радиолокаторами вышел. И ведь не сказать, что в Германии про это ни сном, ни духом. Что такое РЛС и с чем их едят, в Рейхе знали, так как сами производили весьма продвинутые для своего времени локаторы. Почему Гитлер не заставил Геринга сначала вынести напрочь британскую сеть цепь локаторов, загадка. Ну а если фюрер туповат оказался, то почему сам Геринг до этого не додумался? Не додумался. А в результате этой недодумки англичане всегда заранее знали, откуда немцев ждать, и всегда успевали подтянуть навстречу идущим на бомбежку юнкерсам достойную истребительную встречу. Это не говоря про то, что и на земле успевали к прилету нациков подготовиться. Далее. Готовит Гитлер морской десант. Собирает по всей Европе баржи, яхты, катера для этого. Более 2000 собрал. Вроде бы логично. Разом ломанулась эта 2000-я водоплавающая толпа через Ла-Манш. Хрен всех утопишь. Задолбаются стрелять британские береговые артиллеристы. Но потери среди десанта будут все равно огромные. И в море, и уже на том британском берегу. Ведь невозможно на судах-маломерках что-то действительно тяжелое, мобильно-огнестрельное перевести и на необорудованный берег выгрузить. И выходит, что на британский остров будут высаживаться разрозненные перепутавшиеся подразделения легкой, очень легкой пехоты с минимумом боеприпасов. Скинут такой десант в море британцы, не напрягаясь. А даже если и удастся этим бедолагам-смертникам захватить в более-менее целом состоянии какой порт, то к этому времени туда уже подтянется мощнейший, крутейший по тем годам британский флот. И наступит кирдык всей сборно-маломерной флотилии, пытающейся снабжать десант на захваченном плацдарме. И с воздуха с британскими линкорами-крейсерами ничего не сделать, так как не захвачено господство в небесах, не помножены на ноль королевские ВВС. И свой германский флот гнать на защиту десанта бессмысленно, поскольку Кригсмарина – по крупным кораблям в несколько раз хилее Royal Navy. Если уж так мечталось Британию поиметь, что аж кушать не хочется, то надо было с Европы не баржи-маломерки собирать, а боевые корабли. Хотя лучше бы было заранее начать делать специализированные большие десантные и танкодесантные суда. А то ведь Гитлер был чудищем ужасным и пугалом кровожадным для оккупированных рейхом стран и народов. Но вот с союзниками своими... Выходит, был мягок и уступчив. Не хочет Венгрия и Финляндия нападать на СССР одновременно с Рейхом. Ну и ладно. Пущай еще недельку-другую поваландуются. Франко на Восточный фронт только одну дивизию посылает. И за это ему спасибо большое. Разве ж можно с испанцев большего требовать? Перепугались итальянцы под Сталинградом и отозвали свои войска назад в Италию. Не будем по этому поводу Муссолини истерику закатывать. Не хотят румыны на передовой воевать. Ну что же с ними делать? Пущай в тыловых гарнизонах потусуются. Болгары не хотят в Россию. Ну что с них возьмешь? Славяне недочеловеки. Так уж и быть, сидите себе дома. И это крутой и ужасный фюрер? Сопляжуй, слабохарактерный. Если есть большая цель, заставь, выкрути руки, добейся. В Финляндии в 40-м году было два броненосца береговой обороны. В Италии 5 линкоров и 24 крейсера. В Дании 2 броненосца. Во Франции 5 линкоров, 2 учебных броненосца и 13 крейсеров. В Швеции 7 броненосцев и 4 крейсера. В Турции 3 крейсера. В Испании 6 крейсеров. Итого 27 линкоров-броненосцев и 50 крейсеров можно было по европейским союзникам и полусоюзникам собрать-отжать, ну или выкупить вдобавок к имевшимся на тот момент в Кригсмарине 6 линкорам и броненосцам и 7 крейсерам. Пусть подавляющая часть этой сборной флотилии и устарела, но она бы смогла на серьезный срок тормознуть Royal Navy, а при удаче и раскатать его. Ведь во всех британских ВМФ было 14 линкоров и штук 60 крейсеров, и существенный кусок этого военно-морского богатства тусил тогда по Индийскому и Тихому океанам. Так что надо было Гитлеру не баржи собирать по Европе, а выкупать, вымогать, отжимать крупные корабли у своих союзников-соседей. А пока большие корабли бьются на подступах к Ла-Маншу с Royal Navy, таскать на британский берег войска, ГСМ и боеприпасы большими сухогрузами, которых по Европе можно было насобирать тоже в достаточном количестве. Это я не подсказки Гитлеру конспектирую, а анализ делаю, чтобы самому ошибок не повторять. Еще несколько дней назад мы расхреначили управление системой Даудинга. Есть у британцев такой маршал в авиации. Перед войной организовал систему управления противовоздушной обороной Британии. Суть там была в том, что при отсутствии компьютеров он умудрился соорудить первый в мире биокомпьютер. Люди вместо процессоров. Собранные в бункере управления операторы принимали доклады с постов РЛС, обобщали, анализировали и выдавали команды целеуказания истребительным частям, попутно отслеживая обратную информацию с авиабаз и от своих самолетов в воздухе. Читал в прошлом будущем, что во время битвы за Британию, в 40-м, благодаря этой системе Даудинга, у британских истребителей процент холостых вылетов, когда они не обнаруживали бомбардировщики противника, был чуть ли не меньше 10. Это при том, что и у ВВС РККА, и у Люфтваффе за всю Вторую мировую воздушные бои были, дай бог, в одном из 3-4 вылетов. То есть британские ВВС уже в 40-м в 3 раза эффективнее использовали свои самолеты, чем мы и немцы. И вся эта эффективность держалась на одном общекоролевском и 3 региональных бункерах-пунктах управления. Где конкретно эти бункеры были зарыты, я не помнил, но о их существовании знал. А координаты этих бункеров подсказали подчиненные Шелленберга. Когда с авиацией у Рейха на Восточном фронте стало печально, Мосли решил поделиться передовым опытом с Гитлером. Съездили немецкие специалисты в Британию на ознакомление обучения. Слава богу, у них времени не хватило эти британские наработки против нас применить. А вот документики по всем 4 пунктам управления Шелленберг приберег, припрятал и нам, когда к власти пришел, передал. Проблемка была с этими бункерами еще та. Закопаны в землю на 10 метров, и это не считая метровых бетонных перекрытий. Целую операцию пришлось проводить. Сначала 2 сотни истребителей расчищали небо над Лондоном от британской авиации. Потом 4 немецких До-217 по очереди кидала в главный бункер системы Даудинга, располагавшийся на авиабазе Аксбридж в западном предместье Лондона, управляемые бронебойные бомбы FX-1400. Повезло, кстати говоря, нам с этими бомбами. Немцы только-только закончили их испытания. И предназначались эти бомбочки для поражения линкоров. Но мы решили их по бункерам попробовать. Испытательные бомбометания по сохранившимся на линии Мажино французским бункерам позволяли надеяться, что получится расхреначить и британские бункеры. и вроде бы получилось. Попали и развалили. И потом сверху еще добавили сотни летающих крепостей, кидавших попеременно на главную британскую авиабазу Адабы и Фугаски. Так, на всякий случай. Как говорится, кашу маслом не испортишь. В течение суток потом один за другим вынесли и региональные пункты управления. И наши летчики сразу ощутили это. Работать им над Британией стало гораздо легче. После пунктов управления уже береговые стационарные РЛС британцев вынесли. Авиамоторные и авиасборочные заводы на ноль помножили, Royal Air Force с неба скинули и проредили до практической невидимости незаметности. С британским флотом, с его большими кораблями, все само собой разрешилось. Нет, у бриттов сейчас ничего крупно боеспособного, что можно послать на уничтожение нашего десанта. Дувр захватили спецоперацией. Ага. У Шелленберга батальон их дивизии Бранденбург позаимствовали. С бранденбуржцами проблема была морального характера. С одной стороны, они при Абвере числились, то есть при военной разведке, что само по себе не есть военное преступление. А с другой стороны, Бранденбург уж слишком много нам крови попортил. Кровавый след широченный на нашей земле за ним тянется. Но, блин, не успевали мы свою немецко-англоговорящую диверсионную часть создать и подготовить для такой наглой и авантюрной спецоперации. С Верховным больше часа мою идею с разных сторон разглядывали, разжевывали. В конце концов, решили, что лучше несколько сот бывших бранденбуржцев в своих интересах попользовать, чем для достижения того же результата класть жизни десятков тысяч советских солдат. Было решено для захвата Дувра отобрать наименее замазанных перед нами солдат из этой немецкой диверсионной дивизии. На удивление, батальон вообще не бывавших на Восточном фронте насобирали без проблем. В Бранденбурге ведь готовили диверсантов не только против Советского Союза. Его егеря-диверсанты и по Средиземноморью работали, и по Северной Африке, и по Англии с Францией, и по колониям. Так что англоговорящих немецких диверсантов у нас было в достатке. И мотивация у них соответствующая. Да, про мотивацию. Господа товарищи в больших званиях, при больших должностях и имеющие серьезные допуски еще до начала мировой войны, наверное, могли бы по полочкам разложить причины начавшейся в 1939 году европейской мировой бойни. Могли бы и мотивацию всех сторон участников объяснить, обосновать. Мне, изучавшему эту тему через десятки лет после окончания Второй мировой, тоже многое понятно. Но вот если взять обычных нынешних, здешних людей, то у них восприятие происходящего последние несколько лет в Европе будет несколько отличным от того, что в будущем изрекут историки. Итак, точка зрения обычного немецкого солдата или молодого офицера. Эти молодые немцы полной ложкой в детстве нахлебались последствия Версальского мира, опустившего Германию ниже плинтуса. Потом, когда они были уже в школе, к власти пришел Гитлер, и жизнь для немцев стала налаживаться. Опустим пока еврейский вопрос. Он слишком сложен и не актуален для молодого немецкого парня, живущего в 30-е годы 20 века. Хотя и в Польше ситуация по этому вопросу не лучше. До 1939 года Гитлер в международных делах ничего такого, выходящего за принятые тогда рамки приличия, не делал. Австрию присоединил, аншлюсировал. Но так это немцам вину уже после войны начали ставить. А в межвоенные годы в Европе и мире похожие темы сплошь и рядом случались. Польша у Литвы Виленский край отжала, причем не мирным способом, со стрельбой-войнушкой. Япония отрезает от Китая Маньчжурию и внутреннюю Монголию и делает из них отдельные государства. У Болгарии претензии к сербам и румынам. Венгрия собачится с Румынией из-за Трансильвании. США оккупируют Гаити, Доминиканскую республику и Никарагуа. Отжатие Британией у Турции и Кипра. Отжатие Италией острова Сазан у Албании. Захват Италии Эфиопии, оккупация Италией острова Корфу, война-разборка между Парагваем и Боливией за область Чако, отделение Ирландии от Великобритании, аннексия Саудовской Аравией провинции Асир у королевства Йемен. И никто в мире особой трагедии из этого всего не делал. У кого-то прибавилось земли территории, у кого-то убавилось, чего в этом такого необычного и тем более преступного. Дальше были отжаты у чехов Судеты. Так немцы культурно чехов попросили, и те не стали упрямиться, отдали. Раздел Чехословакии и оккупация ее части – Чехии. Так это немцам великие державы разрешили. Да и чехи не сопротивлялись. Заметьте, Германия это без стрельбы все сделала, в отличие от приведенных выше разборок. Война с Польшей. Так, с точки зрения Германии, поляки сами виноваты. Гитлер с Пилсудским были почти корешами-соратниками. Пилсудский, правивший Польшей до своей смерти в 1935 году, фактически мало отличался по взглядам действиям от тех же диктаторов-фашистов Муссолини, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску и был, можно сказать, единственным союзником нацистского фюрера. Да вот на беду Польши помер Пилсудский в 1935 году. И к власти в Польше пришли тогдашние либералы-демократы. Начали эти либералы хвостом вертеть, под Британию прогибаться и задирать Германию. Вот и дозадирались, получили триндюлей сполна. Франция и Британия с чего-то вдруг решили влезть в немецко-польские разборки. Но когда руки до Франции дошли, немцы и ее раскатали, и припомнили французам их версальский кураж издевательства. И начала Германия готовиться Британии должки отдать вернуть. Угрохали во время этой подготовки кучу самолетов и потеряли тысячи пилотов. Кажется, сейчас вот-вот размажем по наглой британской роже ее же кровавые сопли. Но не срослось, передумал фюрер. Говорит, позже с Британией разберемся. Ладно, жираф большой, ему видней. Европейскую мелочевку в 40-м-41-м все же Германия отжала, чтобы побольнее на британских мозольках потоптаться. Нехрен было с Англией дружить. В Советскую Россию Гитлер немцев послал. Вроде тоже верно сделал. Черт его знает, чего от этих славян ждать. Лучше подстраховаться. Но русские, очень быстро оказалось, на европейских унтерменшев не особо были похожи. Юшку вермахту пускали при каждом удобном случае и сдаваться капитулировать, подобно большинству европейских стран, не собирались. А через полтора года русские раскачались и врезали от всей души. Так врезали, что и любому арийцу в зависть. Все союзники Великого Рейха тут же в сторонку убежали. Еще немного, и продует Германия войну. И ждет ее опять унижение, разграбление, подобное Версальскому. Но русский вождь Сталин почему-то не захотел добивать, грабить Германию. Повезло русским с вождем. Разглядел мудрый Сталин, что за всеми войнами и проблемами Европы уши британские торчат. Веками Британия стравливала европейцев себе на пользу. Так зачем русским Германию добивать? Надо русским и немцам вместе со островным королевством вопрос решить. И наступит в Европе мир, благодать и спокойствие. Новый немецкий канцлер в том согласен со Сталиным. Разобьем вместе Британию, виновницу всех наших бед. Это не мои выдумки-придумки. Это специально обученные люди из главпура и СМЕРШа ситуацию в немецкой армии мониторят. Тут ведь вот еще какая заковыка. Солдат армии, проигравший войну, впадает в депрессию, масса примеров тому, начинает искать виновных среди старших командиров, себя начинает винить, не оправдал надежды Родины, куча всякого нехорошего начинает вариться, перевариваться в голове у такого солдата. Оно нам надо? Поиметь несколько миллионов умеющих воевать психов недалеко от своих границ. Так вот, с точки зрения немецкого солдата, война еще не закончилась. Не закончилась она поражением Германии. Закончится эта война, когда немцы вместе с советскими солдатами победят Британию. И не будет по итогам этой войны побежденной Германии, а будет Германия, победившая в союзе с СССР Британию. Вот такие вот мысли-разговоры среди немецких солдат в ходу. Ну а мы и не против. Военных преступников товарищ Тельман нам посодействует переловить, а немецкий народ, помогая нам на завершающем этапе всей европейской войны, заслужит право на построение в Германии свободного и справедливого общества-государства. Ладно, помедитировал и хватит. Возвращаюсь к рулению командованию. Летчики доложились по своим действиям над Северным морем. Британские эсминцы поодиночке и небольшими группами от Шотландии подтягиваются на юг, к Ла-Маншу. Наши торпедоносцы их отлавливают. С утра 4 боя воздушно-морских было. На рассвете утопили одинокий эсминец напротив Стандерленда. Через 2 часа там же наши торпедоносцы подловили группу из 2 эсминцев и 1 сторожевика. Один эсминец из этой группы успел на берег выброситься. Остальные корабли утопли. В 11 часов в 150 километрах к северу от бухты Уош был серьезный бой с 7 британскими эсминцами. 3 из них утопили, остальные сбежали под защиту береговых батарей ПВО. Сразу после полудня в самой бухте Уош были обнаружены 6 эсминцев и еще 5 малых артиллерийских кораблей. 6 из 11 уничтожены, остальные тоже укрылись от наших торпедоносцев за огнем береговых зениток. Судя по дальнейшим докладам от авиаразведчиков, движение малых британских кораблей к Ла-Маншу прекратилось. Все, кто с утра, надрывая котлы турбины, несся на юг, укрылись в ближайших бухтах. Видимо, приказ прошел из Адмиралтейства не нарываться. Разумно. У нас сейчас по водам, прилегающим к восточному берегу Британии, могут работать 4 группы торпедоносцев, по 100-150 самолетов в каждой. Не отбиться от такой толпы небольшой группе корабликов. Если бы британские миноносцы и дальше продолжили днем переться к каналу, то вряд ли хоть кто-то из них до канала бы добрался. Без шансов. Скорее всего, будут до ночи у берега отстаиваться, а потом и ломануться дальше на юг. Сколько их там может быть? 11 мы уже заминусовали. Наша и немецкая военно-морская разведка оценивали легкие силы британского флота, которые можно оперативно перебросить к Ла-Маншу в 40 единиц, плюс-минус чуть-чуть. Значит, штук 30 осталось. Да. Ночью 30 эсминцев могут делов в проливе наделать. Будем их ловить на подходе. Даем команду на подлодке. 3 плотненьких завесы из них формируем на возможных маршрутах движения. Ну и свои большие и маленькие корабли дополнительно взбадриваем командирскими приказами-указаниями. Передвигать их по морю особой нужды нет. Они и так уже по обоим концам краям канала размещены. Бдят, охраняют наш район интенсивного судоходства в Ла-Манше. Пришло донесение из штаба 1-го экспедиционного корпуса. Это те части, что уже на плацдарме в Британии. Командует корпусом мой уже хороший знакомец, генерал-майор Маргелов. Хорошо командует, справляется дядя Вася. На плацдарме закончилась зачистка территории от береговых и тыловых гарнизонов противника. Почти 4000 британских вояк насобирали. Начинают их отгрузку-переправку на континент. Отдельное донесение от командира полка НКВД. У парней из ведомства Лаврентия Павловича ответственная задача – охрана тыла. И еще кое-что. По законам и обычаям ведения войны, оккупационные власти должны обеспечивать гражданскому, мирному населению, проживающему на оккупированных территориях, возможность иметь источники дохода пропитания. Если есть работа, если за нее платят деньги, если на эти деньги можно купить еду, то все путем. Если же у оккупационных властей не имеется возможности организовать нормальное денежное обращение и свободную продажу продуктов питания и предметов первой необходимости, то оккупационные власти обязаны организовать за свой счет распределение, раздачу мирному населению таких продуктов и товаров. Кроме того, имеется в тех законах обычаях пожелание об особой защите наиболее беспомощных – детей, стариков и женщин. Их по возможности надо отправлять в места, где они в наименьшей степени могут подвергнуться опасностям военных действий. И, естественно, с обеспечением им нормальных условий жизни. Собственно, это то, чего немцы на наших оккупированных территориях и не делали. А ведь неисполнение оккупационной властью этих своих обязанностей признается международными договорами военным преступлением. Куча толпа немецких тыловых командиров-администраторов на этом засыпалась-погорела. Кричали потом: «Мы ж ничего не делали! Это все СС! Они грабили, жгли, убивали!» Ага. Вот именно, ничего не делали. Хотя были обязаны делать. И не обижайтесь, что теперь вас в трибунал тащат. Тоталитарный советский режим не может позволить себе такого бездействия безделья. И бойцы из войск охраны тыла сейчас работают по этой земле на нашем плацдарме в Британии. Вот заходит в приморскую деревушку Бирхингтон взвод из полка НКВД. Собирают народ деревенский на главной улице. Мэра, старосту местного из толпы выкликивают. Командир взвода растолковывает старости новые порядки. Первонаперво про оружие. Все стреляющее, огнестрельное и взрывопиротехническое необходимо сдать немедленно, после схода. Что будет с теми, кто не сдаст? Об этом чуть позже. Далее. Женщины, старики, дети, вам 2 часа на сборы. Отправитесь вы... Не, не в концлагерь. Вон телеги у вас, видим, есть. На них погрузитесь и отправитесь на запад. Там через 20 километров линия фронта. Ну как линия? Наши войска на ней уже стоят, а британских там еще нет. Командование экспедиционного корпуса обеспечит ваш переход на территорию, пока контролируемую британским правительством. А здесь вам лучше не оставаться. Война все же здесь, мало ли, вдруг какая бомба или снаряд британский сюда залетит. Чтоб мужья-отцы ваши чего плохого не подумали, то разрешаем выбрать 10 мужиков в сопровождение, чтоб убедились, что вы благополучно на ту сторону перешли. Нет, все мужчины призывного возраста остаются здесь. Но нет дебилов в русском командовании. Зачем противника снабжать призывным контингентом? Так вот, мужчины остаются. Сколько тут вас? 3 сотни. Хорошо. Завтра в 8 утра во главе со старостой должны все быть у околицы. Там вас будут ждать наши саперы. Они вас и проводят к месту вашей новой работы. Что делать будете? Ничего сложного. Копать. Воронки на дорогах засыпать, равнять площадки для полевых аэродромов, завалы разбирать. 8 часов работы, потом обратно домой. Домой? В смысле, по домам? А вы что, в концлагерь хотите? Ну так вот, после работы по домам возвращаетесь. За работу будет выдаваться продуктовый паёк. Раз в 2 дня – на 2 дня. Нормальный паёк, не оголодаете. На работу обязаны выходить все. Уважительная причина невыхода на работу – болезнь. Теперь про санкции. За саботаж, диверсии и, не дай Боже, теракты против военнослужащих экспедиционного корпуса – трибунал. Уж не в защите. На этой территории сегодня действует советское уголовное законодательство. Что будет за саботаж? А там в трибунале и узнаете. Но это про личную ответственность. Ага, коллективной ответственности в Уголовном кодексе РСФСР не предусмотрено. Но если в вашей деревне будет отмечен хоть один акт саботажа, то бишь невыхода на работу, теракт или диверсия, или житель вашей деревни, где в другом месте набедокурит, то ваша деревня будет признана территорией повышенной опасности. Что это значит? Все просто. Чтобы обеспечить безопасность населения, а ее невозможно обеспечить, если вы все по разным домам, хатам, углам ночуете, живете, будет организовано охраняемое общежитие. Вон у вас особняк какой большой есть. Вот вы там все и будете жить, ночевать. И охрану выставим. Не дай бог, какой негодяй забредет, безобразие творить будет, ваш спокойный сон нарушать. Нет, на пайках и продолжительности рабочего дня проживание в общежитии не отразится. И да, про оружие забыл сказать. С тем, кто не сдаст, будет трибунал разбираться. Не расстрел, конечно, 2-3 года, если никаких отягчающих обстоятельств выявлено не будет. Ну а соседи, как я уже и говорил, от греха подальше в этом случае отправятся жить в общежитие. Партизаны? А что партизаны? Они признаются комбатантами наравне с другими военнослужащими. Главное, чтобы отличительные знаки были на одежде. И судьба у них аналогична солдатской. Если в бою, то пристрелим. Если в плен сдался, пожалуйте в лагерь для военнопленных. Там, кстати, тоже работать надо будет. В чем отличие от вашего положения в охраняемой общаге? Большое отличие. Вы к нормальной жизни вернетесь, и семьи к вам вернутся почти сразу, как Британия капитулирует. А вот военнопленные еще лет несколько будут впахивать на ударных стройках коммунизма. Ни разу еще не капитулировала Британия ни перед кем? Ну-ну. Все когда-то в первый раз случается. И вот мне думается, что осенью вы уже урожай с полей огородов будете убирать вместе со своими семьями. Вот примерно так сейчас полк НКВД наводит порядок среди мирного английского населения. С немирной британской армией мотострелки, танкисты и летчики управляются. Выдвижение к позициям, занимаемым частями экспедиционного корпуса, 2 британских пехотных дивизий, усиленных тяжелыми танками, было засечено еще ночью, ушедшей вперед на вражью территорию, корпусной разведкой. У нас к утру 28 июня на плацдарме уже войск было чуток поболее. Но они все же не все на передовой были. Нужно ведь еще и берега охранять, оборонять. Мало ли британцы какой морской десант учудят. Так что шансы у британцев хорошенько навалять нашему десанту были. Были бы, если бы. Если бы командующий десантной операцией генерал-полковник Брежнев, ну то есть я, повторил бы все ошибки-косяки покойничка фюрера. А так даже и не интересно. Погода летная. Пролетела на рассвете над разворачивающимися за ближайшими холмами в предбоевые порядки британскими частями немецкая рама. Тут же уточнила по радио, что и где. Через 15 минут прилетели два полка Ил-2. Сыпанули из контейнеров кассет мелких кумулятивных бомбочек на взводные ротные колонны неповоротливых Черчиллей. Проштурмовали британскую пехоту пушками-пулеметами и улетели. Затем волна за волной пошли работать немецкие юнкерсы. Фугаски, Адабы, Напалм. В общем, одна дивизия так к нашей передовой и не вышла. Во второй, видать, командир настырно упрямый оказался. Уже после полудня смог он собрать в кучу кулак остатки своего соединения и с размаху ударил двумя неполными батальонами при поддержке пяти танков по окопавшемуся немецкому мотопехотному полку, в боевых порядках которого еще и два десятка тигров стояло. Попруще на немцев британской пехоте сначала отстрелялись две батареи наших «Катюш». Неповоротливых и медлительных Черчиллей первыми же выстрелами подожгли «Тигры», а остатки пехоты причесали единые пехотные пулеметы и крупники с прикопанных в землю ганамагов. Делов на 15-20 минут, и еще одни спокойные сутки для усиления десанта выиграны. Нету более у британцев ничего, что можно бросить на нас ранее, чем середина завтрашнего дня. К концу вторых суток от начала десантной операции мы смогли переправить на плацдарм еще один полноценный механизированный корпус. Ночью, правда, не обошлось без проблем в проливе. Наш сводный сборный международный флот с эскадрой британских эсминцев справился. Никого к Ла-Маншу не пропустили. 22 британских корабля утопили в ночном бою совместными усилиями наших надводных кораблей и подлодок. Около десятка смогло удрать с различными повреждениями. У нас потеряны 3 эсминца, 2 бывших шведских броненосца получили по паре торпед в корпус и уже доковыляли своим ходом сюда, в Булонь. А немецкий легкий крейсер, получивший разом 3 торпеды, едва успел до ближайшего берега добраться и выброситься на камни. Берег, правда, оказался английским. Пляж у самого восточного уголка, занятого нами плацдарма. Подводные лодки противника не удалось не допустить к нашим транспортам. За ночь мы потеряли 3 сухогруза. 2 утопло посреди пролива, 1 после полученной под киль торпеды смог добраться до Дувра, но больше в море он не ходок. На утонувших сухогрузах, слава партии и Сталину, потерь было немного. Большую часть перевозимого на них личного состава довольно быстро выловили из воды. Потом наши эсминцы долго гонялись за набедокурившими британскими подводными вредителями. Докладывают, что вроде бы 3 лодки потопили. График перевозок немного сдвинулся, но не критично. Запас у нас есть по транспортам. Спасибо Рузвельту за это. Либертосов у меня еще почти 6 десятков по ближайшим французским портам отстаиваются в ожидании работы. Если что, это Брежнев так сухогрузы «Либерти» называет. Почему их пока не используем? Так в порт Дувра больше, чем сейчас, туда ходит судов, не послать. Места для разгрузки там на всех не хватит. Вот саперы обещают к вечеру 30 числа привести в порядок порт в Фолкстоне, а 1 числа будет готов принимать суда и порт Рамсгит. Вот тогда и выпустим на линию все отдыхающие пока сухогрузы.